Добрый день. Сегодня мы с вами будем, это у нас последний день по модулю границы личные. И я считаю, что основное, то, что мы все делали в этом модуле, шло как раз к тому, к сегодняшнему дню. Сегодня вы узнаете правила выставления и защиты границ. Вводите их в свою жизнь, записывайте, учитесь. Успехов вам!